Глава 25. Флайер, заполненный гортой горгов, к которым присоединились Тесма и Тина, летел в направлении особняка Данахен. По дороге довольные горги обозревали свой новый дом, город. Планета им понравилась. Они специально покружили сверху, чтобы как следует ее рассмотреть. Им очень понравилось, что планета была живой, утопающей в зеленой растительности. Не было здесь безжизненных небоскребов, закрывающих собой светило и застроивших весь город, облекая его полностью в металл и другие материалы. Бесконечных многоярусовых воздушных трасс с летающими машинами были различные строения разной конструкции и довольно много причудливой формы. Но они все утопали в зелени. В одном только районе были высотные дома, но по сравнению даже с планетой Z они считались далеко не небоскребами. С высоты полета можно было обозревать и совершенно дикую природу. Элай удовлетворенно обозревал свои новые владения. Именно такую планету он хотел. Больше света, растений и первозданной природы. Но вот флайер влетел на территорию особняка и опустился на заднюю площадку. К ним тут же вышла вооруженная охрана и наблюдала, как из машины вышел наемник с непроницаемым лицом, который аккуратно помог спуститься Норе Тесминаль, а следом за ними, под удивленные взгляды охранников, начали выпрыгивать горги. Взгляд главы службы безопасности стал еще более напряженным и подозрительным. А Тесми, увидев свой давний кошмар, непроизвольно вздрогнула и внутренне сжалась от страха. Ее состояние почувствовал Элай и посмотрел на нее ободряющим взглядом. Он уже пожалел, что взял ее с собой. Словно почувствовав его сомнение, она расправила плечи и улыбнулась ему. Глупая, что ей бояться этого садиста? Ведь с ней Элай. Пусть теперь садист боится его. «Вашей охране придется остаться здесь, иначе встречи не будет», — безликим голосом сообщил ее насильник. «Предупреждаю, система безопасности держит вас на прицеле». «Мне охрана не нужна», — ответил Элай, при этом его глаза засветились металлическим цветом, отчего глава службы безопасности непроизвольно потянулся к оружию, но быстро опустил руку, увидев насмешку на лице Элая. Взяв себя в руки, он указал рукой в направлении особняка. Горги в ожидании команды нападения встали напротив оставшихся охранников и нервировали их своим взглядом и оскалом, что не предвещало ничего хорошего. А Тина в это время, сидя в салоне флайера, взламывал систему особняка, очень волнуясь, ведь он вернулся домой. Когда они втроем зашли в здание особняка, встречающие слуги с надеждой смотрели на Тесми, с почтением кланяясь ей. «Нора Тесминаль!» — пораженно выдохнул дворецкий, дав волю своим чувствам. Видно было, что он за нее испугался. Он, рискуя собственной жизнью, помог ей бежать, и что получается, все напрасно. «Дидрих, все хорошо», — поспешила она успокоить на ходу верного дворецкого. «Я вернулась домой, и теперь будет как в прежние времена», — намекнула она ему. «Нора, вы уже не дома», — ревниво произнес Элай, намекая, что их дом не тут, а в имении ее опекуна. Тесми еле сдержалась, чтобы не улыбнуться. «Это надо же приревновать к взрослому Нордису». Глава службы безопасности не совсем понимал, с чего это вдруг наемник-вымогатель защищает интересы его хозяина. Их провели не в кабинет, а в круглый зал приемов, имевший три входа, что насторожило Тесми. Ее беспокойство почувствовал Элай и успокаивающим взглядом посмотрел на нее. Глава службы безопасности, ручной головорез Ниранса, довел их до середины зала и остановился, взяв Элая на прицел. «Любовь моя», — услышал безопасник то, чего совсем не ожидал. «Этот прихвостень твоего опекуна обижал тебя?» Посмотрел он с беспокойством на сжавшуюся Тесми. «Он наказывал меня, избивая, когда я не желала подчиняться жене опекуна», — тихо ответила Тесми, передернув плечами, вспомнив побои, которые не оставляли видимых следов. Кроме того, она знала точно, что если бы она не сбежала, он бы изнасиловал ее. У него даже хватило наглости предупредить ее об этом. Этого было достаточно. Элай ее услышал. Он понял это и без ее ответа, как только увидел, каким перепуганным взглядом она смотрела на главу безопасности при встрече. Быстрое движение, и этот садист даже не понял, что его лишили жизни. Его тело с грохотом упало к ногам Тесми. Двери со всех сторон с шумом открылись, и зал начали наполнять головорезы во главе с Ниренсом. Он посмотрел на валяющееся тело своего цепного пса и зло выкрикнул. «Ты прав! Я не могу пока что причинить вред этой дряни!» — указал он на испуганную Тесми. «Но никто не будет задаваться вопросом, куда делся бандит-вымогатель, похитивший ее!» Затем он с улыбкой превосходства приказал. «Убить эту тварь!» Указал на Элая, который уже оттолкнул от себя Тесми и в прыжке перевоплощался в свою вторую сущность. Тесми еле устояла на ногах от толчка. Она стояла в активированном броннике и восхищенно пыталась следить за Элаем, что было сложно. Он двигался размытой тенью. В одно мгновение разверзлась бездна черной дыры. Раздались бесполезные выстрелы, направленные в него, не причиняющие ему вреда. Зато каждый его выстрел сопровождался упавшим трупом стрелявшего. Спустя какое-то время в зал влетели горги, которые разочарованно остановились, что не мешало им с гордостью смотреть на своего главу рода. Вокруг него падали замертво головорезы Ниренса. Тот перепуганно начал пятиться спиной к дверям. Как только увидел этого монстра, которого не брало оружие. Он посчитал, что безопасней будет не оказывать ему сопротивления, и незаметно он надеялся удрать. Но его попытки тут же пресекли. Он остановился, почувствовав оружие, упертое ему в спину, но еще в больший ужас он пришел, услышав знакомый голос. «Ну, здравствуй, дядюшка-убийца! Развернись, когда с тобой разговаривает хозяин планеты!» За этими словами последовал удар, сваливший его на пол. Тина, сам того не ожидая, выплеснул весь гнев и ярость за смерть родителей, за покушение на жизнь сестренки, за то, что сам чуть не погиб в тюрьме. Выплескивая свою злость, он нанес удар ногой, и его опекун с криком боли проехался по сверкающему полу. Превозмогая боль, опекун закричал, прося пощады, забыв про свою гордость. Он понимал, что его племянник уже далеко не беспомощный щенок и жаждет мести, его смерти, и сейчас в пылу праведного гнева может запросто его убить. «Остановись!» — раздался приказ Элая. «Ты убьешь его!» Услышал опекун к своему облегчению, но радовался он недолго, потому что услышал следующее. «Я дал слово во всеуслышание, что лично убью его!» «Кто ты?» — заверещал опекун. «Какое тебе дело до всего этого? Я отдам тебе все свои сбережения! У меня много кредитов!» «Все твое имущество уже давно принадлежит мне». В одно мгновение Элай оказался рядом и железной хваткой схватил его за горло, с легкостью поднимая его с пола. «И да, Тина уже давно взломал все твои счета», — оскалился Элай. «Ты спрашивал, кто я?» «Я глава рода Келаген, который поселится в твоем имении и на твоих землях со своими воинами. Я муж Тесминаль и брат Тина. Ты, отрыжка вселенной, совершил ошибку, послал убийц за моей любимой, и поэтому я убью тебя лично. Вырву твое поганое сердце». И тут он зарычал, как горг, в лицо перепуганного опекуна. «И да. Хочу, чтобы ты узнал напоследок. Правитель в курсе твоих деяний, так что тебя не ожидало ничего хорошего». С этими словами Элай быстрым движением пробил грудину убийцы и сжал его сердце. Дав время осознать, что произошло, по глазам полным страха он понял, что добился своего. А потом таким же быстрым движением выдернул руку, бросив жестокое сердце под ноги. Он вытер руку от тела и отшвырнул его от себя. Обернулся к застывшим окружающим и жестко произнес. Так будет с каждым, кто осмелится обидеть мою семью. В ответ горги одним движением ударили себя в грудь кулаком и зарычали, что означало «да будет так». Его глаза приняли обычный цвет, и тело стало прежним. Он нашел взглядом свою любимую и напряженно застыл. Захочет ли она быть с ним после всего того, что увидела? Сразу вспомнилось, как она от страха потеряла сознание при первой их встрече. Но переживал он напрасно. Она тут же кинулась к нему, ее подхватили и нежно обняли, целуя. Она была ему благодарна, она жаждала мести, но вряд ли бы сама смогла отнять жизнь даже у такого хладнокровного убийцы. К ним подошел Тина и счастливо улыбнулся. Его обняли. Элай сдержал свое слово и вернул им наследство. «Глава, ты хоть бы нам кого-то оставил?» — обиженно проговорил Рорк. «А то все ринулись сюда, а на стоянке их совсем мало было, и то задохлики. Хорошо еще, они получили приказ ликвидировать нас, так хоть немножечко размялись». Все бурчал Горг, и его поддержали остальные. «Будет еще время для драки», — успокоил он их, думая о том, что у Ниранса гораздо больше головорезов, чем их было здесь. Элла и Тесми вышли в сад. Обняв ее со спины, он удовлетворенно подумал, что за короткое время он сделал немало. Самое главное, он нашел свою любовь и обрел семью. Нашел дом для своего рода, осталось заняться его устройством и найти своих братьев и сестер. Но все же он надеялся, что его родные прилетят сюда сами. Ведь он недаром изначально выбрал эту планету, которая являлась центральной между местами нахождения всех инкубаторов. «О чем ты думаешь?» — спросила Тесми, запрокинув голову, глядя на любимого. «О будущем, моя любовь», — поцеловал он ее.